На что жалуетесь? Плохо слышу. Курите? Курю. Выпиваете? Выпиваю, бывает. Женщины, ну, придется вам от всего этого отказаться. Это чтобы лучше слышать? Ни за что. Доктор, у меня ужасные боли. В какой области? В Черкасской. Врач говорит пациенту: операция обойдется вам в 500 франков. Это грабеж, лучше я умру. Не советую. Вы знаете, сколько сейчас стоят похороны? Осмотрев пациентку, врач говорит ей: вы сможете полностью излечиться, если перестанете играть на пианино. Когда пациентка ушла, медсестра удивленно спрашивает: а что общего между ее болезнью и пианино? Есть кое-что, говорит врач. Она живет надо мной. Мужчина приходит на прием к врачу. Доктор, я так волнуюсь. Мне жена изменяет, а рога у меня почему-то не растут. Врач: они не должны расти, это просто образное выражение. Мужчина: спасибо, доктор, вы меня успокоили, а то я начал волноваться, может, кальция в организме не хватает. Пациент спрашивает у врача: что означает в моем диагнозе ЧЕЗ? Черт его знает. В гостях у судмедэксперта за столом. «Сколько лет вы мне дадите?» – спрашивает его одна дама. «По цвету губ 17, по изгибу бровей 16, по цвету лица 20, а всего 53». Разговаривают два старых врача. «У меня был больной, который по всем прогнозам должен был умереть еще 10 лет назад, а он все живет». «Да, так бывает». Это еще раз доказывает, что когда больной действительно хочет жить, то медицина бессильна. Врач спрашивает родственников: больной перед смертью потел? Да, очень хорошо. В медицинском институте профессор, прежде чем назвать тему лекции, я хочу вспомнить случай собственной жизни. Когда я сам был студентом, мне нравилась одна девушка. Нравилась она и моему другу. Она отдала предпочтение моему другу, и я остался с носом, а тот молодой человек без носа. Тема сегодняшней лекции – сифилис и его последствия. Больной приходит к хирургу: доктор, у меня болит живот. Тот осмотрел пациента и говорит: давайте я вам ухо отрежу. Больной возмутился и ушел. Приходит к терапевту: доктор, у меня болит живот. Пришел к хирургу, а он мне предлагает ухо отрезать. Этим хирургам только бы резать. Я вам пропишу таблетки, и через месяц уши сами отвалятся. Когда больного положили на операционный стол и дали наркоз, последнее, что он видел, это маленькую бородку хирурга. Очнувшись после операции, он увидел, что у хирурга большая, окладистая борода. Доктор, неужели так долго шла операция, что у вас выросла такая большая борода? Ты что, с ума сошел? Я же апостол Петр. Пациент приходит к хирургу: доктор, отрежьте мне, пожалуйста, член. Да вы что, доктор, я вас очень прошу, мне очень надо. Ну, надо так надо. После операции хирург вновь обратился к пациенту: зачем вы это сделали? Вы такой молодой, красивый мужчина в полном расцвете сил. У вас вся жизнь впереди, у вас могло быть столько женщин. Скажите мне, зачем? Зачем вам это было нужно? А понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, такой...